Однажды я сказал тебе, что всегда буду рядом, когда я тебе больше всего понадоблюсь. Просто сделай все возможное, и я буду рядом, чтобы поддержать тебя. Ты сильнее, чем ты можешь себе представить, Джин. Если ты не можешь поверить в себя, тогда верь в меня, который верит в тебя, сказал я. Джин не могла не утешиться теплым присутствием Дуга. В его глазах были искренняя забота и беспокойство, без жалости и страха. Когда она посмотрела на него, он заключил ее в крепкие объятия. Она почувствовала, как он сдвинул ее тело, так что теперь она лежала на нем, он все еще водил своими руками по ее мягким рукам. Их лица были так близко друг к другу, что она чувствовала исходящий от него жар. Его исцеляющий фактор экстремиса работал на всю катушку, чтобы вылечить его. Его губы, встретившиеся с ее губами, были именно тем, что ей было нужно после всего этого испытания. Вскоре их поцелуй стал еще глубже, так как их прикосновения стали более страстными. Джин любовно провела своими мягкими руками по его верхней части тела, скользнула по его густым волосам и ощупывала его теплую плоть. Дуг продолжал гладить изгибы ее тела, проводя по гладкой коже и уделяя особое внимание ее бедрам. Благодаря этим жестам их поцелуи и прикосновения стали более все отчаянными. Вскоре их ласковые жесты уступили место более мощному выражению любви. Воздух был очень холодным, а небо было черным. Не было ни звезд, ни луны, только бесконечная тьма над ним. Он мог слышать крики тех, кто не был недостаточно быстрым. Выстрелы эхом разносились по улицам, как машины в час пик. Казалось, повсюду пахнет огнем, кровью и трупами. Тем не менее, ему было все равно. Он просто перескакивал с одного человека на другого. Их крики, когда он разрывал их когтями, только усиливали его кровожадность. Когда Логан проснулся, он был в камере. Было светло и чисто, и имел что-то вроде силовых экранов вместо решеток. Последнее, что он помнил, это падение вместе с колоссом через какой-то портал. Вероятно, это ублюдок-демон сбросил их прямо с неба. Логан был сбит с толку. Он полагал, что окажется в глуши, вероятно, в той бесконечной пустоши, называемой Лимбом. Эта ситуация явно не оправдала его ожиданий. Вместо грязной старой камеры с грязным полом она была довольно чистой. Свечение силового щита, из которого состояли стены этой клетки, жутким светом слепило глаза. Логан знает, как выбираться через любую обычную решетку или дверь. Он просто разорвал бы его когтями. Оглядываясь вокруг, он замечает множество клеток, похожих на его собственную. Он также мог видеть тюремных охранников, стоящих перед его камерой. «Эй, кто вы такие, черт возьми? И где я, черт возьми?» — крикнул он. Охранники игнорировали его и вели себя так, как будто не слышали его. «Хорошо, ты не хочешь по-хорошему», — сказал он с рычанием. Он вытянул когти и начал атаковать силовое поле. Он продолжал взламывать силовое поле. Его внезапно прервал голос, который сказал: «У вас острые когти, но острота на самом деле не имеет значения, потому что вы не можете прорезать силовое поле». Логан повернулся на голос и сказал серьезным тоном: «Кто вы такие? Я думаю, что это я должен задать этот вопрос, смертный». Глава 67. Бой продолжается. Они выпали из портала и оказались в совершенно неизвестном месте. Вокруг девушек, насколько хватало глаз, простирались непроходимые джунгли. Руш поглядела на спутницу и взмолилась: «Арара, прости, но я устала. Думаешь, мы можем разбить лагерь?» Арара повернулась и с минуту изучала Руш. Лицо у нее было грязное, каштановые волосы спутаны, белая челка заляпана грязью. Она выглядела ужасно, к тому же Руш была ранена в результате скрытой атаки Белласка. Ранение было легким, но все равно это было ранение. Все могло быть намного хуже, если бы Арара не смягчила их падение, используя свои силы. После того, как они выпали из портала прямо посреди неба, Арара и Руш оказались в том, что можно было бы назвать только тропическим раем, за исключением очевидных гигантских следов птиц или каких-то ящериц. Они быстро сообразили, что больше не в Лимбе. Маловероятно, что это место могло существовать в той мертвой пустоши. Арара чувствовал сильную связь с землей. Она не могла этого объяснить, но казалось, что они вернулись домой. Обычно она не заметила бы разницы, но путешествие в Лимб заставило ее осознать прочность своей связи с землей. По сравнению с прошлым, разница была днем и ночью. Внезапно жуткий рев, сотрясавший землю, разнесся под джунглем. И Арара, и Руш повернулись, чтобы увидеть источник рева. На вершине холма стояла гигантская фигура. Но она ни в коем случае не была простым монстром или волшебным демоном. Это создание было весьма массивным, не менее десятков метров в длину. Его громадная пасть, казалось, могла без труда проглотить человека целиком. Это чудище скалилось гигантскими острыми как бритва зубами, а его кожа была очень похожа на кожу крокодила. Это был настоящий динозавр. Ты уверена, что мы вернулись на Землю? Потому что в прошлый раз, когда я проверяла, вокруг нас никого не было. Я говорю про обычных земных животных, сказала перепуганная Руж. Я уверена, Арара ответила напряженно. Тогда как ты объяснишь, почему нас преследует ящерица-переросток? Спросила Руж. Возможно, нас перенесло в прошлое, предположила Арара. Их положение было поистине ужасным. Но когда они выпали из портала, они этого еще не знали. Увы, но девушки случайно приземлились в гнездо. Ино принадлежало самому свирепому представителю рода динозавров, тираннозавру. И этот тираннозавр, который только что возвращался с охоты, нашел их и немедленно напал. Арара попыталась поразить его электричеством, но это, похоже, только разозлило его, ибо его шкура была слишком толстой. Она, вероятно, могла бы убить его, если бы достаточно сильно постаралась. Но Арара сильно опасалась того, что в этом случае они привлекут еще больше внимания к своему местонахождению. И, возможно, что тогда врагов появится даже больше. Этого ни в коем случае допустить было нельзя. Но и становиться обедом для этого кровожадного хищника они не хотели. Арара резко скомандовала: «Руж, отойди подальше». Та беспрекословно подчинилась. И Арара подпустила тираннозавра как можно ближе. Это было чрезвычайно опасно, ведь этот монстр двигался очень быстро. Когда он был всего в нескольких шагах, Арара поразила его невероятно мощной молнией. На короткой дистанции эта вспышка была не так заметна, но тираннозавр моментально был оглушен. Он тут же шлепнулся на бок, и девушки резко бросились на утек. «Я думаю, что мы достаточно далеко, он больше не сможет нас найти. Давай немного отдохнем», — сказал Арара. Они нашли пустующую пещеру, и Арара решила сделать самодельный камин из маленьких палочек и листьев, усеивающих пол пещеры. В конце концов она разожгла небольшой костер и подбрасывала сухие листья в прыгающее пламя. Руж решила немного поспать, Арара же не спала. Было бы неразумно остаться без охраны. Они не знали, что несколько человекоподобных фигур прятались в тени. Они медленно приближались ко входу в пещеру. «Наконец-то мы были здесь. Мы только что прибыли в замок. Я наложил маскирующие заклинания на нас обоих, чтобы спрятать нас, пока мы будем обыскивать замок. В конце концов мы нашли большой зал. В этом зале был алтарь. Когда мы подошли к алтарю, заклинание маскировки, которое я наложил, чтобы спрятать нас, внезапно исчезло. Я почувствовал, как моя магическая сила ослабевает, как только мы приблизились к алтарю. Мы нашли Ильяну в центре магического образования, парящую над серебряной пентаграммой. Она была без сознания. Беласка с закрытыми глазами стоял посреди формации и читал заклинание. Дым поднимался от тела девушки и превращался в демонов. Я попытался добраться до Ильяны, ударив демона, чтобы расчистить путь, но этот демон также растворился. Другие демоны схватили меня и попытались удержать. Я использовал все заклинания, которые были в моем распоряжении, чтобы прорваться через рой демонов, и бросился к магическому построению. Вдруг мы услышали позади нас крик удивления. Мы обернулись и увидели, что Курт бежит навстречу. «Курт!» Мы с Джин удивленно закричали. «Что ты здесь делаешь?» — спросила Джин. «Сейчас это не важно. Нам поскорее надо убираться отсюда», — сказал Курт. «Почему это?» — спросил я. Прежде чем Курт успел ответить, его схватила сзади и потащила к потолку большая серая кошка. Но это явно была не кошка. Держась за потолок, Курт повернулся, пнув кошку ногой. Они оба упали на пол. Курт приземлился на обе ноги, удерживая равновесие, а кошка приземлилась на четвереньки. Затем это существо бросилось на Курта, и они оба начали драться. Затем Джин повернулась к Ильяне, которую держал Беласка. Что было еще хуже, так это то, что ее фигура становилась демонической, поскольку Беласка, казалось, превращал ее образ по своему замыслу. «Скорее, мы должны остановить его, пока не стало слишком поздно», — крикнул я. Джин потеряла самообладание. Ей в голову пришла жуткая и в то же время решительная мысль. «То, что случилось со мной, больше ни с кем не повторится. Я не позволю превратить никого в марионетку». Она вызвала свой огонь Феникса и запустила его в Беласка. Беласка застонал от боли, когда почувствовал, что его заклинание разрушилось. Затем он с ужасом смотрел, как разъяренная джинн атаковала его своим огнем феникса. В отчаянии он призвал две фигуры, используя свою магию, гигантского пурпурного демона и еще одну, похожую на гигантскую гуманоидную ящерицу. Беласка злобно взревел. «Остановите их, мне нужно время, чтобы призвать дитя тьмы». Сым рассмеялся. «Ты тот странный маг и та огненная цыпочка, босс сказал, что ты рано или поздно явишься сюда». Энастир тут же взревел. «Молчи, сейчас не время для праздной болтовни, я задержу войско Феникса, ты справишься с магом». Энастир не стал ждать, пока Сым ответит, и немедленно вступил в бой с джин. Было очевидно, что он только пытался ее остановить. Каждый раз, когда он пытался атаковать, джин посылала экстрасенсорный взрыв или пыталась сжечь его своим огнем феникса. Он мог противостоять ей либо энергетическим разрядом, либо каким-то магическим барьером. Увы, все его барьеры немедленно начинали гореть при контакте с огнем феникса, но он немедленно создавал другой барьер, чтобы заменить его. Кажется, он заранее сформировал какую-то стратегию. С другой стороны, мой оппонент не переставал говорить. Он продолжал болтать о том и о сём, говоря о планах своего учителя и о том, как он был умен, когда заманил Курта и поймал его в своем замке. Я не знал, зачем он мне все это рассказывал. Может, этот парень просто болтун. И каждый раз, когда он чувствует, что у него есть преимущество, он просто начинает хвастаться. «Что вы только что сказали?» — крикнул я, прерывая его речь. Глава 68. Ильяна. Он злобно улыбнулся мне. «Что, ты доставил нового питомца хозяину?» Она слишком много шутила, поэтому он решил превратить ее в одно из своих созданий. «Этот нефлим должен стать одним из них. Я поворачиваюсь к идущей за моей спиной битве. Сначала я этого не заметил, но этот кот, похожий на демона, который сражается с ночным попрыгуном, был одет в ту же одежду, что и Китти, когда ее схватили. Мои глаза налились кровью от ярости. Молнии начали беспорядочно исходить от меня. Я метнулся туда, где Сым прятался за одним из барьеров Эннастриха. Прежде чем он успел среагировать, я прорвал его барьер, как будто он был сделан из бумаги. Он не выглядел испуганным, напротив, он казался вполне счастливым. По его реакции я догадался, что для него дальний бой, вероятно, будет слишком невыгоден. Вероятно, он рассчитывал на свою превосходящую силу, чтобы одолеть меня. Большинство магов были слабыми в физическом отношении, но вот я таким не был. Сым обладал огромной нечеловеческой силой. Он был сильнее колосса и физически почти неуязвим. К сожалению для него, я не был могущественным колдуном. Прежде чем он успел среагировать, я вонзил наполненный ци кулак прямо ему в живот. Он заревел от боли, и его рука инстинктивно потянулась к моей голове, пытаясь оторвать ее. Я не отступил, а вместо этого вложил столько силы, сколько мог, в его открытую рану. Палящий жар от моего вируса экстремиса, полностью заряженный взрывом венома, был закачан прямо в его тело. Он взорвался кровавым месивом пурпурной плоти. Я не стал терять время и сразу направился к битве Курта. Китти удалось застать Курта врасплох и ударить его правой лапой. Курт закричал от боли. И тут его едва не пронзил когтистый кулак Китти. Я прибыл как раз вовремя, чтобы заблокировать смертельный удар, а другой рукой перегрузил ее нервную систему, применив яд. Бедная девочка потеряла сознание и упала на землю. Я помог помятому Курту подняться и отдал ему Китти. «Возьми ее и телепортируйся из замка. Сейчас все тут будет слишком жарко для вас», — приказал я. «Прости, я пытался тебе сказать. Каждый раз, когда я пытаюсь телепортироваться, я снова оказываюсь здесь, в замке», — сказал он с невыразимой печалью. «Беласка устроил ловушку для вас, ребята. Он знал, что вы придете. Я слышал, как они обсуждали свой план, и пытался вас предупредить». «Хорошо, тогда, по крайней мере, выведите ее из этого зала», — скомандовал я. Курт кивнул мне и выбежал из ритуальной комнаты, неся Китти. Я присоединился к джин в битве, и вместе мы смогли быстро победить Эннастриха. Я мог видеть астральную форму Ильяны. Беласка уже вытащил ее душу из тела. Ее душа явно начинала становиться демонической. Начали формироваться видимые черты вроде рогов и хвоста. Он пытался запятнать и осквернить душу Ильяны. И, кажется, ему это удалось. Разве это не великолепно? Восхитительно чистая и неиспорченная. Даже Китти Прайд не была такой невинной. Эта частичка души Ильяны, полностью воплощенная в моем собственном образе. С гордостью и самодовольством сказал Беласко: «Ты больной ублюдок!» — крикнул я, скрипя зубами. Нам обоим не терпелось разорвать его на части. В то время я не осознавал этого, но, похоже, что-то не так было со мной и Джин. «Ты чувствуешь это? Твоя душа тоже медленно развращается, а твое чувство разума угасает. Что ты чувствовал, когда убивал Сыма Эннастриха? Ты также хочешь убить и меня. Жажда убийства. Что может быть прекраснее, и что может явственнее сигнализировать, что человек перешел на сторону зла?» — насмехался Беласко. Джин вызвала огненный шар и, держа его в руке, сурово смотрела на Беласко. «Ты сказал, что мой огонь может убить его. Иди, спаси Ильяну и оставь его мне», — внезапно сказала Джин. «Это бесполезно. Она связана со мной телом и душой, а через меня, с моими ужасными лордами. Она идеальный инструмент, с помощью которого мои повелители старшие боги распространят свое господство сначала на землю, а затем на всю нашу вселенную», — заявил Беласко. «Я не позволю этого», — крикнула Джин. «Пустые слова, женщина. В этом измерении ты мне не ровня. Джин, успокойся. Он пытается спровоцировать нас напасть на него. Он этого ждет. Скорее всего, это ловушка». Я телепатически общался с Джин. Казалось, что мои предупреждения остались без внимания. Джин игнорировала меня, и я чувствовал легкое давление с ее стороны. Это нехорошо, она слишком эмоциональна, а Феникс только усугубляет ситуацию, думал я. Я начал направлять энергию света, чтобы успокоить свой разум. Моя голова начала проясняться, и я чувствовал, что разум медленно возвращается. Я начал анализировать нашу текущую ситуацию. Казалось, у Беласко был план, и все зависело от того, клюнула Джин на наживку или нет. Я видел, что Джин была в нескольких шагах от нападения на него. Единственное, что сдерживало ее, это мои постоянные предупреждения. Я чувствовал, как она бессознательно отключает нашу телепатическую связь и теряет себя из-за кровожадности. «Кажется, у меня нет выбора. Тогда уж лучше я пойду в ловушку», — решил я. Я немедленно применил заклинание вспышки, используя энергию силы света. Беласко завизжал от боли и невольно прикрыл глаза. Я ворвался и схватил Ильяну прямо из-под его носа. Но он все еще держал часть ее души, поэтому я отрезал ему руку. Все произошло менее чем за секунду и прежде, чем кто-либо из них осознал это. Я снова стоял рядом с Джин. Свет медленно погас, и было видно, как Беласко истекает кровью из своей культи. Я ухмыльнулся ему. «Ты не можешь колдовать без рук». Так, он смотрел на меня с ненавистью, и если бы его взгляд мог убивать, я был бы уже мертв. Его рука начала медленно восстанавливаться, но он все еще держался на расстоянии. Его план эффектно провалился, и Ильяна уже была у меня на руках. Это просто показывает, насколько полезной может быть чистая скорость против колдунов. Беласко больше опасался Джин, чем меня, что привело его к беспечности. Вероятно, он не ожидал от меня такой скорости, так как я намеренно скрывал ее в предыдущем бою. Из-за моего паучьего чутья никто не мог застать меня врасплох. Я позволил ему ранить меня там, чтобы он недооценил меня в следующий раз, когда мы столкнемся. По его мнению, уровень моей угрозы был ниже, чем у Джин, поскольку у меня не было средств, чтобы навсегда подавить его. Я передал Ильяну Джин и телепатически сказал: «Следуй за мной, но не убивай его. Нам еще нужно выяснить, что он сделал с Ильяной, и сможем ли мы исправить это». Прежде чем она смогла ответить, я обратился к Беласко. Его зрачки расширились от страха, и я видел, как он пытается говорить. Все двигалось в замедленном темпе, кроме меня. Мое восприятие увеличилось в 3 раза по сравнению с нормальной скоростью. Моя способность восприятия была увеличена из-за моей паучьей физиологии. К этому также добавилось пассивное усиление ЦИ. Я назвал это состояние «время пули». Он даже не успел закончить свою фразу до того, как я отделил его голову от тела. «Сожги его тело», — сказал я Джин. Голова Беласко закричала от боли. На лице Джин появилось немного неловкое выражение, но она сделала, как ей сказали. Кажется, она протрезвела от того транса, в котором находилась. «Мрази, я вас всех убью, а-а-а-а», — вопила отрубленная голова Беласко. Его крики начали меня раздражать, поэтому я вырубил его ядом. Джин внезапно вздохнула. «Ну, это было неприятно». Глава 69. Глава 69. Заключение. Я держал это как козырную карту, пока мы не нашли Китти и Ильяну. Я должен был убедиться, что мы сможем безопасно спасти их, прежде чем я сделаю свой ход. Длительные сражения были бы слишком невыгодны для нас, и даже с твоим огнем Феникса ты все еще не эксперт по его применению. Я же мог придумать несколько способов противостоять им, не говоря уже о Беласко. Вы видели, как Энастир сдерживал вас, хотя он был слабее, чем Беласко, сказал я. Тем не менее ты мог бы посвятить меня в свой план, сурово сказала Джин. Она всегда была недовольна, когда становилась пешкой в чужой игре. Прости, но на твой разум слишком повлияла эта среда. Ты не пыталась активно сопротивляться этому. При этом, даже будучи эмпатом, ты не особо помогала. Уж извини за прямоту, сказал я. Я понимаю, но все же, в следующий раз попытайся сообщить мне, что у тебя запланировано, сказала она. Тут мы услышали голос Курта, доносившийся от входа. Он там все еще держал на руках демоническую форму Китти. Затем он все-таки заглянул в дверь и спросил: «Ну, как вы, справились?» «Да, Курт, наконец-то все кончено», — сказал я. «После провала этой спасательной миссии я открыл портал обратно в святилище. Я попросил древнюю взглянуть на состояние Китти и Ильяны. Хотя мы провели в Лимбе несколько дней, но на Земле прошло только пара часов. Логан, Петр, Арра и Руш все еще отсутствовали. Хотя я был немного обеспокоен. Да, лишь немного. Ведь дело касалось этих четверых. Проще говоря, я верил в их силу. Ну, а тем более Логана было нелегко убить. Петр был таким же крутым, как и Росомаха. Арра была настоящей электростанцией при подходящих условиях. Да и Руш нельзя было недооценивать. Что меня больше всего волновало, на какой далекой планете они приземлились. Межзвездные путешествия все еще оставались нерешенной проблемой, и требовалось несколько лет исследований, прежде чем мы придумали бы что-то приличное. Конечно, если бы я получил космический корабль, все бы пошло гораздо быстрее. Я уже проверил весь Лимб, и как я и опасался, этих четверых больше там не было. Порталы из Лимба могут вести на другие планеты или даже в другое время, например, в прошлое, или даже в будущее. Параллельная версия Земли или даже другие измерения не исключались. Это вызвало у меня очередной приступ головной боли. Я послал Джин в особняк мутантов, чтобы объяснить им случившееся. Вероятно, было бы лучше, если бы они были проинформированы как можно быстрее. Скрывать это было бесполезно, и, вероятно, это помогло бы больше, если бы их искали еще несколько человек. Я никак не мог обыскать всю мультивселенную, а также прошлое, настоящее и будущее. Со своей стороны я попросил Софи и Диану использовать программу распознавания лиц, чтобы найти их. Я также проинформировал их, чтобы включить и прошлые записи. Древняя сказала мне, что с конвергенцией Лимб начинает немного стабилизироваться, поэтому крайние случаи замедления времени и путешествия во времени будут минимальными, но все же нужно быть осторожным. Тем не менее привлечь профессора Икс для их поиска с помощью Церебро было неплохой идеей. Хотя я сильно не любил этого парня, в их исчезновении можно частично обвинить меня, поскольку именно я обратился к ним за помощью. Я тоже начал немного волноваться, особенно по поводу состояния Китти. Даже после того, как я нокаутировал Китти, она не вернулась к своему первоначальному человеческому облику, а осталась в том демоническом кошачьем состоянии, в которое ее превратил Беласко. Состояние Ильяны также вызывало серьезную озабоченность. Я запечатал голову Беласко и держал ее в своей сумке на случай, если было правдой то, что он все еще связан с душой Ильяны. Я не особо ему поверил, но лучше перестраховаться, чем сожалеть. Хотя внешний вид Ильяны все еще был человеческим, я чувствовал, что с ней что-то не так, даже больше, чем с Китти. В этом не было никакого смысла, но казалось, что все, что Беласко сделал с ней, было еще более запутанным, чем то, что он сделал с Китти. К счастью, Китти была колдуньей, и ты быстро доставил ее ко мне. Если бы ты опоздал на день или два, это было бы невозможно повернуть вспять, сказала древняя. Я вздохнул с облегчением и спросил, что именно он с ней сделал. Он изменил форму ее души на форму демона, сказала она. Я немного смущенно нахмурился и спросил, только ее души? Да, физический облик, который вы видите, это просто результат того, что он сделал. Не стоит думать о душе как о воде, что она принимает форму сосуда. В этом случае все иначе. Подумайте об этом больше. Душа – это ядро, суть человека, а тело – это просто форма, которую душа выстраивает вокруг себя, объяснила мне древняя. «Итак, это можно изменить?» – спросил я. «Да, я хочу, чтобы ты использовал свою энергию силы света, чтобы замедлить демоническое разложение. А я использую камень времени, чтобы повернуть вспять время ее души. Она потеряет свои воспоминания о последних нескольких днях. Но я думаю, что это небольшая цена», – промолвила древняя. «Действительно, небольшая цена. А как насчет мысли Иллианы?» – спросил я. Древняя задумчиво нахмурилась и сказала: «Случай Иллианы, кажется, немного сложнее. То, что Беласко сделал с ее душой, было частью ритуала. Он пытался создать камни крови, используя самые чистые части ее души. Каждый раз, когда она теряла свою невинность или часть того, что делало ее душу чистой, она превращала утратившие чистоту части ее души в эти камни крови, дающие огромный потенциал силы и позволяющие Беласко контролировать ее», — сказала она. «Какая польза от этих камней крови?» — спросил я, содрогаясь от нехороших предчувствий. «Он заключил договор с демоническими сущностями из других измерений, известными как Мабхара, что позволило им пересечь барьер в наше измерение, используя особое пятиугольное расположение пяти камней крови. Взамен Беласко получил бессмертие и огромную мистическую силу. Ему также была предоставлена демоническая сила и новый внешний вид, поскольку он был предназначен для формирования новой расы обитающих на земле демонов», — пояснила древняя. «Сказанное заставило меня содрогнуться, но отступать было некуда, и я понял, что мне придется теперь сражаться с еще более могучими противниками. Должен ли я убить его? Это аннулирует контракт?» — спросил я. «Трудно сказать, так как я не знаю деталей его контракта», — сказала она. Я разочарованно вздохнула из-за всей этой ситуации. Демоны и контракты всегда были головной болью. Я решил, что безопаснее держать голову Беласко во льду, по крайней мере, до тех пор, пока я не выясню, какой для меня самый безопасный вариант. Я вернусь в Лимп и посмотрю, что смогу найти. У него, вероятно, есть библиотека где-то в его замке. Может быть, в одном из его гримуаров я найду что-нибудь о ритуале и о том, как отменить его, сказал я, согревая душу надеждой. Я попрощался с древней и вернулся в цитадель Беласко в Лимбе. Я очистил ее от демонов, которые все еще оставались там, и установил несколько оберегов, чтобы они больше не могли проникнуть внутрь. Мне потребовалось некоторое время, прежде чем я нашел его библиотеку, и хотя большинство из фолиантов были написаны демоническими письменами, я мог легко их прочитать. Я нашел раздел под названием «Магия души» и решил начать с него. К счастью, пока я оставался в Лимбе, время было на моей стороне. Глава 70. Поиски. Библиотека Беласко была поистине роскошной, если не сказать больше. Она насчитывала десятки тысяч томов совершенно уникальных и древних фолиантов. Отливающие золотом обложки, потертые кожаные переплеты, самая различная бумага, от папирусов до совершенно непонятных материалов. Естественно, немалое количество книг было написано на человеческой коже. Зная Беласко, этому глупо было удивляться. Так же, как и не стоило удивляться книгам, написанным кровью. Что касается содержимого, то тут тоже чего только не было. Магия проклятий, магия души, магия крови. Были тут и заговоры деревенских шаманов севера и описания жертвоприношений южан. Подробно были изложены культы Востока и малоизвестные мистические практики индейцев Запада. Я перелопатил тонны книг. Естественно, что, хотя большая часть этого материала считалась злой, это не умаляло того факта, что работу по созданию такого книгохранилища можно было считать по-своему блестящей. Собрать такую библиотеку даже такому могущественному колдуну, как Беласко, очевидно, стоило немалого труда. Перебирая эту сокровищницу злобной мудрости, я с немалым удивлением обнаружил, что довольно приличное число магических фолиантов, содержащихся в библиотеке, отчасти были результатом собственных исследований и усилий Беласко. Я, честно говоря, даже не подозревал, что кто-то, имея явно научный склад ума, польстится встать на путь черной магии. Но обнаружив план Беласко, я уже не удивлялся. Его план основывался на развращении чистых душ, а затем использование этих испорченных душ для превращения их в камни крови. Затем эти камни крови должны быть использованы, чтобы открыть портал в человеческий мир, где демоны и межпространственные существа смогут беспрепятственно вторгнуться и завоевать Землю. Это был банальный план мирового господства, совершенно неоригинально. Честно говоря, я бы поставил 5 из 10. Для такого трудолюбивого исследователя черной магии это было весьма разочаровывающе. Однако куда печальнее была суть технологии создания камней крови. Увы, но Беласко просто не мог использовать обычную душу. Как было ясно из его собственных исследований, чистота души не была единственным критерием. Иначе Беласко мог легко похитить несколько новорожденных, и его план давно бы увенчался успехом. Ему нужны души с высокими способностями к магии, а найти таких было невероятно сложно. Теперь я понимаю, что склонность Ильяны к магии была необычайно высокой, не исключено, что она станет следующим верховным волшебником. Изучив большинство книг, я случайно обнаружил интересную информацию, относящуюся к тому, что можно считать ядром Лимба. Беласко был здесь веками, поэтому неудивительно, что у него была информация о Прометеуме. Согласно тому, что было написано в книге, которую я нашел, Прометеум можно найти в одной из самых глубоких пещер Лимба. По совпадению, единственный способ попасть в эту глубокую пещеру был через портал, расположенный в подземельях замка. Он находился под усиленной охраной, и доступ к нему мог получить только сам Беласко. Я решил взглянуть на это позже и отправился домой. Я был в Лимбе в течение недели, что превратилось всего в несколько часов на земле. Хотя состояние Китти и Ильяны были стабильными, изменение того, что сделал с ними Беласко, определенно потребовало больших усилий и массы времени. Как только я вернулся, мне позвонила Джин. «Кажется, они что-то нашли. Я встречусь с вами там. Да, я беру Квинджет», — сказал я по телефону. Меня страшно обрадовало то, что Джин и профессор смогли выяснить местонахождение шторма и руж. Дальность телепатии Церебро Джин смогла увеличить в 100 раз. Обыскивать земной шар на предмет их телепатической подписи было лучшим способом быстро их найти. Если они не мертвы или не на другой планете, их обнаружение было лишь вопросом времени. Джин только что сообщила мне, что остальные люди Икс и она находятся в нескольких милях от Антарктиды. Я решил взять Квинджет, который приобрел у щита. Это был самый быстрый аппарат, который у меня был под рукой. По крайней мере, пока я не построил лучший. Джин и люди Икс направлялись туда, где она в последний раз ощущала местонахождение Эра и Руш. Несмотря на то, что они шли спасать своих друзей, она все еще чувствовала сильное беспокойство. Она все еще беспокоилась о Китти и Петре. Китти, ее подруга, превратилась в демоническую кошку, как будто это была какая-то жестокая шутка. Петра все еще не было, и сколько бы раз она не искала его с помощью Церебро, она не могла найти ни его, ни даже Лагана. Это очень сильно напрягало всех, ибо означало одно из двух. Либо они мертвы, либо находятся в миллионах световых лет от нас и не имеют возможности вернуться домой. Сестра Петра Ильяна была в не лучшем состоянии, судя по тому, что говорила древняя. Дела у нее были не намного лучше, чем у Китти. Ее внешний вид был все тот же, и она выглядела как спящая, но Джин каким-то образом чувствовала, что с ней что-то не так. Она не хотела этого признавать, но с тех пор, как она начала использовать больше сил Феникса, вещи, которые раньше казались невозможными, теперь стали возможными. Она не сказала об этом Дугу, но в Лимбе она была ранена в битве против Эннастриха. Она отвлеклась всего на секунду и ослабила бдительность. Эннастрих не упустил шанс и успел когтями травмировать ее левую руку. Она сразила его экстрасенсорным взрывом, и прежде чем она смогла проверить повреждения, ее раны внезапно загорелись. И прежде, чем она успела отреагировать, ее раны уже зажили. Пока Джин думала, самолет начало сильно трясти. Она пораженно уставилась на циклопа, который сидел за штурвалом, и спросила, что происходит. У нас на пути не должно быть никаких турбулентностей. Это не турбулентность. Я не понимаю, что происходит. Мы теряем высоту, закричал циклоп, пытаясь вывести самолет из надвигающегося носового пикирования. Самолет с трудом удалось вывести в горизонтальный полет. В последний момент он проскользил по верхушкам деревьев и врезался в болото. 6 кресел катапультировались в разные стороны, и самолет начал тонуть в болоте. Прежде чем Джин осознала это, она уже окутала своих друзей психическими щитами и не давала им разлететься слишком далеко друг от друга. Она медленно спустилась на землю и поместила профессора вместе с остальной командой рядом с собой. «Спасибо, Джин, ты спасла нас», — сказал циклоп. «Да, слава богу. Было бы плохо, если бы мы разлетелись слишком далеко друг от друга», — сказал ночной попрыгун. «Очень жаль, что нам не удалось спасти самолет. Вернуться домой будет сложно», сказал профессор. «Мы можем поднять его после того, как мы спасем Руши Шторма. А сейчас мы зря тратим время, просто стоя здесь», сказал ангел. «Парень, а ты уверен, что мы все еще в Антарктиде?» «Что, черт возьми, это за место?» Внезапно перебил ночной попрыгун. Люди их соглянулись. Они могли только шокированно смотреть вокруг. «Как интересно, я даже не думать, что такое место существует», сказал зверь. Затем его взгляд упал на какие-то растения у его ног, и он воскликнул. «Удивительно, большая часть этой фауны вымерла миллионы лет назад. Я постараюсь получить лучшую точку обзора», заявила Джин, пока зверь развлекался, изучая растения. Она взлетела в воздух и поняла, насколько было велико это место на самом деле. Глава 71. Глава 71. Дикие земли. Вид был просто захватывающим, почти как в художественном музее. Посреди ледяного континента внезапно раскинулось место, более подходящее для тропиков, нежели для суровых условий полюсов. Внизу бушевали непроходимые джунгли, от зелени которых резало глаза. Джин смотрела на всю эту сказку, широко открыв глаза, но долго созерцать красоты ей не пришло. Будучи сильным эмпатом, Джин очень быстро получила повод для беспокойства. Этот остров был заполнен разными существами. Их были даже не десятки, а сотни видов. И она даже смогла почувствовать разумные формы жизни. Но куда хуже было то, что представители местных братьев по разуму стремительно приближались к их местоположению. Похоже, авиакатастрофа уведомила местных жителей о местонахождении пришельцев. Десятки охотников дикого племени все начали сновать вокруг места их приземления. Они то и дело бросались в атаку на незваных гостей, и людям Икс приходилось защищаться. Джин, которая все еще была в воздухе, обезвреживала одного дикаря за другим. Она разбивала их каменные топоры, ломала их копья, разбивая их дубинки и щелкая их луки. Она всячески пыталась отогнать их, прежде чем вырубить их, используя свою телепатию. Но сейчас было не время проявлять сдержанность. Джин чувствовала исходящую от них враждебность. Как эмпат она могла легко сказать, что эти люди планировали убить их. «Я вел самолет по сброшенным мне координатам, и уже через несколько часов я увидел белоснежную пустыню, полностью покрытую ледяным покровом. Наибольшая толщина льда превышала 4 километра. Под ледяным покровом скрывался ландшафт гор, долин и равнин. Ничего нового от вечно ледяной Антарктиды я и не ожидал. Созерцая ледяную пустыню, я углубился в размышления. Я подумал о крепости одиночества Супермена. Крепости, сделанной из льда и кристаллов, защищенной стихиями, расположенной вдали от посторонних глаз. Я прикинул вариант создания здесь собственного филиала или как минимум схрона широко профиля. Но внезапно голос Джин унес меня от этих мыслей. Похоже, я был в пределах ее досягаемости, и она установила телепатическую связь. «Дук, где ты? Ты рядом?» В ее мыслях чувствовалось волнение. «Думаю, да, но у меня слабый сигнал. Мы разбились при приземлении. Зверь думает, что что-то помешало электронике самолета. Ребята, вы в безопасности?» Тревожно спросил я. «Мы в порядке, но самолет утонул в болоте. Мне удалось защитить нас, прежде чем мы упали на землю. Не волнуйся, Квинджет может унести нас всех обратно. Но если это не сработает, то я могу просто открыть портал домой. А от кого вам пришлось защищаться?» «Мы также столкнулись с проблемой. Некоторые местные жители были недовольны нашим прибытием. Они пытались напасть на нас, но я позаботилась о них. Тебе удалось узнать местонахождение Руши Арара?» попросил я. «Да, мы сейчас идем к ним. Но дикая природа здесь доставляет немало проблем. Авиакатастрофа привлекла много внимания. Я чувствую, что к нам направляются несколько групп. Их эмоциональный фон весьма однозначен. Увы, они намереваются расправиться с нами», сказала она. После того, как Джин закончила рассказывать мне обо всем, что произошло с момента, когда они приземлились, я же обнаружил, что мои мысли движутся к тому, о чем я читал в своей прошлой жизни. И я тут же решил озадачить этим Софи. «Софи, найди мне хоть какое-нибудь упоминание о дикарях или хоть какое-нибудь упоминание о тропической местности, расположенной в Антарктиде». Я был уверен, что если и получу информацию, то весьма не скоро. Но к моему удивлению, Софи потребовалось всего несколько минут, чтобы вернуться ко мне. «Дикие земли, расположенные в Антарктиде у подножия полуострова Палмер, это тропическая доисторическая земля, окруженная глубокими вулканами. Она расположена примерно на 69 градусов 30 минут южной широты и 68 градусов 30 минут западной долготы. Дикие земли были обнаружены лордом Робертом Грабителем, который смог отыскать там образец ранее неизвестного металла, который был позднее назван антиметалл или антарктический вибраниум. Этот загадочный металл обладал способностью производить вибрации, которые разжижали все другие металлы. Спасаясь от тех, кто пытался украсть у него это открытие, лорд-грабитель взял с собой во вторую экспедицию в дикие земли своего старшего сына Кевина. «После этого о нем не было никаких упоминаний», — сказала Софи. «Ха, значит, эта местность действительно существует в этой вселенной», — подумал я. «Дикие земли были неизвестной доисторической землей, скрытой в Антарктиде. Эти места появляются во многих сюжетных арках, таких как «Странные люди X», а также в связанных книгах. Я мало что знал об этом, просто знал, что они существуют». В кинематографической вселенной Марвел не было упоминания о диких землях. «Все, что я знал об этом, это то, что они были заполнены различными мутировавшими племенами, как людскими, так и совершенно нечеловеческими. Тут обитали такие племена, как Золотой народ, люди-ящеры, люди-рептилии, тубантисы и другие». «Софи, где ты нашла эту информацию?» – спросил я. «Я нашла ее в некоторых исторических базах данных, а также в некоторых гнусных организациях и корпорациях, включая Роксксон, Щит и т.д. «Что, Щит знает об этом?» – удивился я. «Естественно. Более того, в этом районе было несколько попыток добычи вибраниума. Но каждый раз, когда Щит отправлял сюда экспедицию, они исчезали, и о них больше не было слышно. В конце концов, проект был отменен, а предполагаемые залежи вибраниума стали считаться мистификацией», — сказала она. «Ага, держу пари, этот засранец Фьюри много об этом знает», — подумал я. Через час я прибыл к тому месту, где приземлились джинны Люди X. «Софи, бери управление самолетом на себя и возвращай его в штаб, я сам преодолею остаток пути», — сказал я. Я позволил Софи взять на себя управление самолетом и спрыгнул с него. Когда я падал на землю, я мог видеть ландшафт, приближающийся ко мне с нарастающей скоростью. Я закрыл глаза и успокоил свои мысли. Я чувствовал невероятное количество жизненной силы, заключенное в этих землях. Я был поражен этим фактом. Эти дикие земли были наполнены такой жизненной силой, что если бы кто-то тренировался в использовании ци в этом месте, то скорость его продвижения была бы почти втрое больше, чем где-либо еще на земле. Я глубоко вздохнул и внезапно открыл глаза. Я летел вниз, прямо на колыхающийся зеленый ковер тропических джунглей. Я замедлил свой спуск, чтобы безопасно приземлиться, но он все еще был достаточно быстрым, чтобы образовался небольшой кратер при приземлении. Я повернул голову к небу, и мои глаза сфокусировались на горе, расположенной в нескольких милях от моего местоположения. Небо начало темнеть, вокруг горы бушевала буря, и на гору сыпались молнии. Это явно было неприродное явление. Это был абсолютный хаос, и я чувствовал, что или, скорее, кто его вызвал. Громкий раскат грома снова привлек меня внимание. Я представил, что там сейчас происходит, и поежился от неприятного холодка, который пробежал по спине. Черт, я бы не хотел быть ублюдком, который так ее разозлил. Да она тут всех дикарей поджарит. Я вознес безмолвную молитву душе бедного ублюдка и немедленно устремился навстречу буре. Кажется, скоро все станет еще интереснее. Глава 72. Гнефора. Шторм едва смогла сосредоточиться, не говоря уже о том, чтобы использовать свои силы, чтобы выбраться из этой ситуации. Ей следовало быть бдительнее, но тут ничего не поделаешь. Прежде чем она осознала это, она уже была окружена. Она могла бы пробиться, но они уже схватили Руши и пригрозили убить ее, если она не подчинится и не позволит схватить себя. Она и Руш попали в засаду и были поражены ядовитым дротиком. Она быстро начала терять сознание, и вскоре мир потемнел. Шторм очнулась от пронзившей тело боли. Она почувствовала, как три когтя впились ей в спину. «Кто послал тебя сюда? Щит, Роксон, ответь мне, или ты умрешь прямо здесь», — прорычал пронзительный голос. Шторм изо всех сил пыталась ответить, поскольку когти причиняли страшную боль. «Меня никто не прислал. Мы оказались здесь случайно», — сказала она, с трудом выталкивая слова. «Случайно? Ты думаешь, я глуп?» Незнакомец так сильно ударил в спину Шторм, что пара ее ребер тут же сломалась. «Тебя послали сюда, чтобы украсть наш вибраниум, не так ли? Это то, что тебя волнует, не так ли? Послушай, дружище, я понятия не имею, о чем ты говоришь, не говоря уже о том, что такое вибраниум. Я просто хочу уйти со своей подругой, простонала Шторм, боль в ребрах жгла невероятно сильно. Вы просто так не уйдете. Я Саурон, а это мой лес. Шторм почувствовала, как когти схватили ее за плечи и куда-то понесли. Шторм наконец мельком увидела своего похитителя, зеленого птеродактиля, но с зубами, когтями и вполне человеческими ногами. Но что перепугало ее гораздо сильнее, между этих ног болталось здоровенное уродливое, но вполне мужское достоинство. На следующий день Шторм проснулась связанной в клетке. Там было довольно темно, клетка была сделана из какого-то дерева, и несколько охранников охраняли ее. Они смотрели на нее тревожно и, казалось, еле сдерживали себя. Она знала, что означают эти взгляды. Улицы Каира научили ее опасаться этих взглядов. Через каждые несколько шагов стояла небольшая лампа, которая светилась желтоватым светом. Это были определенно странные существа, напоминавшие причудливые гибриды ящериц и людей. Некоторые из них были больше похожи на ящериц, некоторые на людей. Но их всех объединяло то, что ни один из них не казался тем, что можно было бы считать нормальным. Она задавалась вопросом, не было ли тут скрытой цивилизации, чьи эксперименты закончились неудачей. Это предположение имело под собой почву, поскольку доисторические существа не могли знать о щите, Роксоне, и к тому же они говорили по-английски. Она не знала, что о них думать, но они были определенно умные и, что еще тревожнее, были опасны. Внезапно поднялся большой переполох, и через несколько мгновений охранники ушли. Что происходит? Подумала Шторм. Она слышала многочисленные крики ярости. Воспользовавшись суматохой и тем фактом, что за ней никто не следил, она использовала свои силы, чтобы вызвать ветер, достаточно сильный, чтобы сломать дверь клетки. Освободившись от недолгого заключения, Шторм решила искать Руж. Она не знала, где ее искать, поэтому решила проверить, из-за чего произошла вся эта суматоха. Шторм медленно двинулся к тому месту, где собралась большая группа этих мутантов. Они собрались вокруг большой хижины, сжимая в руках копья. Шторм подошла достаточно близко, пока она не услышала, что они кричали. «Убей ее!» Она убила вождя. «Казнить ее!» «Сжечь ее!» Один из дикарей бросил факел в хижину, и соломенная крыша хижины загорелась. Вскоре все строение уже полыхало. «Нет!» «Пожалуйста!» «Нет!» Раздался голос из хижины. Шторм сразу же узнала голос и поняла, кто это был. Шторм без малейшего колебания вызвала сильный ветер. Она разметала толпу, прорвав окружение. Она бросилась в горящую хижину только для того, чтобы найти плачущую Руж. Руж была привязана к деревянному столбу посреди комнаты. И что было совсем неудивительным в этой сцене, так это то, что на ней совсем не было одежды. Руж было стыдно и страшно. Даже в жутких кошмарах она не могла представить себя жертвой насилия. А это было наяву. Существо из прошлого по имени Саурон лежало тут же. Несостоявшийся насильник был мертв. В своей холодной мертвой руке он держал сломанный ингибитор силы Руж. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что тут произошло. Саурон, вероятно, пытался осквернить своим мерзким чешуйчатым членом тело невинной девушки. Он случайно сломал ее ошейник-ингибитор, в результате чего ее силы активировались. И уродливый мерзавец откинул копыта. Как только Руж заметила, что кто-то входит в комнату, она подняла голову, чтобы посмотреть, кто это был. Руж удалось только прохрипеть «Спаси», прежде чем она тут же потеряла сознание из-за дыма. Шторм быстро освободила Руж и накрыла ее тканью, которую она нашла тут же. Силы Руж бездействовали, пока она была без сознания, поэтому Шторм смогла прикоснуться к ней. Она вынесла Руж на руках и медленно вышла из хижины. Она все еще могла слышать, как толпа снаружи требует крови. Руж очень сблизилась со Штормом за последние пару лет, и ее сердце было наполнено горем из-за того, через что прошла ее ученица. Руж начала медленно выходить из своей оболочки. С тех пор, как Дуг помог ей с ее способностями и создал ей ингибитор, она стала более общительной и даже несколько раз встречалась с парнями. Шторм знала это только потому, что Руж доверилась ей, но Руж все еще был девственницей. Она хотела, чтобы ее первый раз был особенным, и Шторм подозревала, кого имела в виду Руж. Гнев медленно затопил ее сознание. Глаза Шторм стали чисто белыми, когда она начала парить в небе. Слегка подняв руку, она начала вызывать свои силы. Небольшое серое облачко начало формироваться над ее рукой. Оно быстро выросло до размеров футбольного поля. Довольная своей работой, Арара двинула облако к толпе, позволив дождю литься им на головы. Она почувствовала, как ее силы растут. Внезапно облако тоже начало расти, увеличиваясь вдвое, а затем втрое. Дождь из него лил все сильнее. Она внезапно почувствовала новую волну силы, захлестнувшую ее. На самом деле это ее немного напугало. Она давно не чувствовала, как сила выходит из-под контроля. Не чувствовала с тех пор, как она впервые начала развивать свои способности. Облако стало больше, заполнив небо. Дождь лил сильнее, и теперь из облаков гремел гром. Поднялся резкий ветер. Он уносил хижины, вырывал с корнем деревья. Крики паники и страха заглушались завыванием ветра. «Богиня, помилуй, помилуй». По мере того, как буря продолжала бушевать, эмоции шторм были в смятении. Крики милосердия и тоски не прекращались. И тут из нее вышел голос, полный ярости и власти. Он походил на ее собственный голос, но в то же время звучал как-то иначе. Как будто через нее говорила другая сущность. «Вы не заслуживаете пощады. Вы ее не получите». Прошло несколько минут, прежде чем шторм внезапно услышала в своей голове знакомый голос. «Аврора, остановись. Все кончено». Чувство облегчения захлестнуло Аврора. Она узнала голос Джин. Это означало, что они наконец-то могут вернуться домой. Она начала пытаться контролировать свое дыхание, пытаясь успокоить бушующие эмоции. Она пыталась приложить все свои возможности, чтобы остановить бурю. Медленно, но верно буря начала стихать. Ветер, гром и дождь прекратились. Облако начало уменьшаться в размерах, пока не вернулось в исходное состояние. Сделав последние усилия, Арара сосредоточилась на полном растворении облака. Затем она медленно спустилась вниз, все еще держа руш на руках. Она увидела на земле дуга, джин, профессора Ксавье, зверя, ангела, циклопа и ночного попрыгуна. Все ждали ее. Джин подошла к шторму и взяла руш из ее рук. «Все в порядке, Аврора. Остальное оставь нам», — сказала джин. Глава 73. Возвращение. Шторм почувствовала, как на нее накатила волна усталости. Ее глаза были полны слез и отчаяния. Внезапно они затуманились, шторм начала шататься. Но прежде чем она успела рухнуть, ночной попрыгун телепортировался к ней и нежно подхватил ее. Арара медленно приоткрыла веки и слабым голосом тихо прошептала. «Спасибо, Курт. Нет нужды в благодарности, я ничего не сделал», — рассеянно сказал он. «Вы пришли за нами, этого достаточно», — мягко сказала шторм. И на ее измученном лице появилось слабое подобие улыбки. «Это меньшее, что мы могли сделать. Аврора, ты ценный член Людей Икс. И что наиболее важно, ты незаменимый друг. Ты – наша семья. Не забывай об этом», – сказал профессор Ксавье. «Спасибо, профессор», – сказала она. «Что с ней случилось?» – спросил ангел, который непонимающе уставился на потерявшую сознание Руш. И тут все заметили, в каком состоянии находится Руш. Некоторые сразу догадались, что, вероятно, произошло. Конечно, Дук и профессор сразу поняли, в чем дело. Люди Икс были молоды, поэтому их разум был несколько невинный, а мораль не испорчена. Профессор был довольно старый, вероятно, видел за годы некоторые неприятные вещи. С другой стороны, Дук был не таким молодым, как казался. Если добавить к этому еще годы, которые он прожил ранее, то он, наверное, был здесь самым старым, сразу после профессора. Дук не знал, сколько лет Аврора, но, по крайней мере, ей было едва ли сильно меньше лет, чем Дугу. Шторм поморщилась и промолчала. Профессор вздохнул, а Дук покачал головой. Видя их реакцию, ангел смутился и тут же решил оставить эту тему. Больше никто не задавал вопросов. Все были потрясены случившимся сексуальным преступлением и с ужасом думали о судьбе малышки Руш. Дук открыл портал обратно в особняк Людей Икс и ушел вместе с ними. Он всегда мог вернуться позже, теперь, когда он знает, что это место существует. Руш проснулась через день после того, как мы вернулись из дикой страны. Она спросила о Китте и Ильяне, и после подтверждения их безопасности решила запереться в своей комнате. Она отказалась общаться со всеми, кроме Шторм. Я сделал ей другой ингибитор вместо того, который она потеряла в дикой стране, но по какой-то причине она отказалась его носить. Она сказала, что наденет его только тогда, когда ей нужно будет пойти в школу. Ее силы создали образный барьер вокруг нее, который не позволял людям сближаться с ней как физически, так и эмоционально. Мне жаль ее, Дуг. Я хотела бы помочь ей как-нибудь, но мы никогда не были близки. Китти была для нее самой близкой. И я не знаю, как она отнесется к этому, если узнает, что произошло Китти, сказала Джин. Лучше пока не рассказывать ей ничего. От этого ей станет только хуже. Древние и я сумели обратить вспять большую часть повреждений. Она больше не демон, но для ее души потребуется время, чтобы исцелиться. Все, что нам нужно сделать сейчас, это подождать, пока она проснется, сказал я. Слава богу, я очень волновалась, с некоторым облегчением сказала Джин. Ильяна тоже должна проснуться, сказал я, поморщившись. С ней все будет в порядке, обеспокоенно спросила Джин. Я не знаю, Джин, у нее ситуация очень сложная. Насколько мы смогли понять, это необратимо. Все, что мы можем сделать сейчас, это подождать и посмотреть, какая Ильяна проснется. Та, которую извратил Беласка, или та, которую мы знаем, сказал я. Мне было отвратительно на душе, что я сказал Джин правду. Я всей душой хотел ее ободрить, дать искру надежды. Увы, по какой-то непонятной причине в этот раз я ничего не смог с собой поделать. После разговора с Джин я заперся в своей лаборатории. Я не мог помочь, чувствуя себя бессильным. Какая польза от всей этой силы, если я не могу использовать ее, чтобы помочь своим друзьям и семье? Когда я впервые попал в эту вселенную, я знал, что это будет сложно. Я даже подумал, что собранных мною сил хватит на любые подвиги. Я стал колдуном. Я получил сыворотку паука. Я добыл сыворотку экстремис. Я создал своего собственного симбиота. Я сделал костюм лучше, чем у Тони. Я даже построил одну из крупнейших компаний в мире. Но я убивал, воровал, лгал и обманывал. Но этого все равно было мало. Петра и Лагана не было. Ильяна стала полудемоном. Китти была в коме. Руш подверглась сексуальному насилию. Я понял, что потеря Джин была лишь вопросом времени. Феникс был просто слишком мощным для нее. Я даже не мог вспомнить ни одного случая, когда для Джин все не заканчивалось не слишком плохо. Что мне еще делать? Кем еще мне стать? Я обнаружил, что стою перед складом лаборатории. Моя рука обхватила холодильник, и я медленно открыл дверь. Два флакона смотрели на меня. Один был наполнен золотисто-желтой жидкостью, которая почти светилась, а другой – темно-синей жидкостью. Ответ был прямо передо мной. После вчерашнего разговора с Джин и моей последующей реакции в виде попытки влить еще дерьма в мои вены, я понял кое-что важное. В моих усилиях стать сильнее и выжить в этом мире я пренебрег тем, что действительно делало меня особенным. Стремясь получить как можно больше силы, я даже не нашел времени, чтобы исследовать свои собственные силы. Я говорил о большой игре, о том, как способности Сейфера могут достичь омега-уровня. И посмотрите, что произошло. Как только у меня появилась возможность, я принимал одну сыворотку за другой, совершал один ненужный риск за другим. Вселенная Марвел безгранична. У многих мутантов есть даже свои личные измерения, в которых привычные законы физики не действуют. Это следует из того, что большинство мутантов сами способны менять законы физики. Я не жалею о том, что стал колдуном, но я понял, что по сравнению со Стрэнджем или даже Ильяной я стал куда мощнее. Я ограничил себя как колдун, отказавшись заключать какие-либо сделки с какими-либо внепространственными существами или богами. Колдуну, каким бы талантливым он ни был, нужна помощь в направлении энергии для выполнения любых крупномасштабных заклинаний. Чем больше сила, тем сложнее ее использовать, следовательно, необходимо заключать какое-либо соглашение с высшими силами. Это не означало, что все хагены связаны с каким-то измерением, но, по крайней мере, это стоило бы исследовать. Увы, но ввиду того, что измерений было бесконечное число, это было затруднительно. Но это также означало, что должно быть, по крайней мере, одно измерение, где вместо большого взрыва, создающего постоянно расширяющуюся вселенную ничто, произошел большой взрыв, который создал постоянно расширяющуюся вселенную, наполненную всем, что можно только вообразить. Решив, что моя логика идеальна, я решил, что буду делать дальше. Пришло время для тренировок. Но прежде чем уйти, я решил провести некоторое время с Джин. У нас была возможность пойти на несколько свиданий, а секс вообще был только один раз. Увы, это был не самый романтичный первый раз, но мы были захвачены моментом. В последнее время Джин была очень расстроена. Она часами сидела в особняке X, используя церебро, пытаясь найти Петра и Логана. Она ничего не могла сделать, чтобы помочь Скитти и Лиане. А если добавить сюда еще и то, что случилось со Штормом и Руш, она, вероятно, чувствовала себя довольно бесполезной. Я открыл портал в особняк людей X и направился к Церебро. Я шел туда, где могла быть Джин. И тут меня внезапно остановил женский голос. Извините, но кто вы? Глава 74. Глава 74. Через год. Нечасто меня заставали врасплох. Обычно я мог обнаруживать, когда чужой разум был поблизости, что было одним из преимуществ телепата. Я повернул голову и увидел маленькую студентку ростом 5 футов и 5 дюймов. У нее были короткие черные волосы и светло-карие глаза. На ней была розовая рубашка, синие джинсы и ярко-желтый пиджак. Я нашел момент, чтобы изучить ее. Я был очарован тем фактом, что, хотя я смотрел прямо на нее, я едва мог чувствовать ее разум. Я даже пытался просканировать ее сознание, но не смог. Ее разум обладал естественной защитой от телепатического обнаружения или нападения. Я чувствовал, как ее псионические щиты делают бесполезными мои исследования ее разума. Ее разум казался скользким и невидимым. Моя правая рука задумчиво начала теребить подбородок, на моем лице было весьма озадаченное выражение. «Интересно», — пробормотал я. Прошло несколько секунд, пока я смотрел на нее, но она внезапно прерывала мои мысли и заявила: «Не могли бы вы прекратить пялиться? Мне это неудобно. Извини, это моя дурная привычка. Я не хотел пялиться, но меня просто удивил тот факт, что я не мог почувствовать твой разум», — откровенно признался я. «О, значит, вы телепат, как и профессор», — сказала она. «Хм, можно и так сказать, но я бы не стал сравнивать себя с профессором», — сказал я. «Он довольно удивительный, но на вашем месте я бы не была против такого сравнения. Видимо, вы просто слишком строги к себе», — прямо сказала девушка. «Я не совсем это имел в виду». Она продолжала говорить со мной. «Я, кстати, Джубили Шинли, но вы можете назвать меня просто Джубили. Вы новый студент, вы заблудились. Я могу вам помочь найти профессора, если хотите. Я сейчас иду». Я быстро прервал могучий поток ее слов и сказал: «Все в порядке, я знаю, куда мне идти. Я был здесь студентом, но все равно спасибо за предложение. Ой, извини, иногда я перевозбуждаюсь. Думаю, увидимся», — сказала она, заметив, что я тороплюсь. «Я не против, увидимся, Джубили», — сказал я. «Ой, подождите, вы не назвали мне свое имя», — спохватилась девушка. «Я Дуглас Рэмси», — сказал я, когда был уже почти в конце коридора. «Что, миллиардер?» — услышал я ее крик через несколько секунд. Как только я оказался перед Церебро, я почувствовал, как мысли Джин соприкасаются с моими. Дверь открылась через несколько минут, и я увидел, что Джин идет ко мне. На ее лице была измученная улыбка. «Привет, детка, как успехи в поисках?» «Пока никак», — грустно сказала она. «Я начинаю думать, что их нет на земле. Предлагаю пойти поесть. А пока мы будем есть, поговорим об этом». Я открыл портал обратно в Нью-Йорк. Я решил взять ее туда, чтобы она могла немного повеселиться и отвлечься. Мы пошли в знакомый мне бар со столами для пинг-понга, где мы когда-то соревновались друг с другом, ели пиццу и смеялись. Позже мы отправились на пароме с мороженым на местный пляж, на котором никогда не были. Там мы пили маргариту, сидя на песке. Потом мы отправились домой и закончили прогулку поцелуем. Мы в обнимку лежали дома на кровати и смотрели старый фильм. Мы просто решили расслабиться и пообниматься. «Спасибо, Дуг. Мне это действительно было нужно», — сказала она. «Что ж, если ты действительно хочешь меня поблагодарить», — сказал я, приподняв бровь. Она захихикала, слыша мои слова. Я явно шутил, но это не помешало ей встать и оседлать меня. Мы начали целоваться, и все стало накаляться. Мы страстно наслаждались друг другом всю ночь. В то время как у меня была почти бесконечная выносливость, Джин нельзя было недооценивать. Через несколько часов Джин потеряла сознание, но и я чувствовал себя истощенным. Это был наш второй секс. Это было намного интенсивнее, чем в первый раз. На следующее утро мы проснулись в постели. Я обнял ее обнаженную талию, а она прижалась головой к моей груди. Другой рукой я играл с ее волосами. Я нашел ее огненно-рыжие волосы действительно красивыми, и со своего места я даже почувствовал запах, какой шампунь она использовала. «Джин, нам нужно поговорить», — — сказал я.